День 12. Было воскресное утро. Мы с бабушкой и тетей пошли в церковь. Ночью подморозило, и снеговая грязь на Первомайской улице теперь не бурлила, а застыла буграми. Асфальта в поселке мало, только по центральной улице, и на ней сейчас все машины. Пешеходов спасают мосточки, но по ним не пройти втроем, а хотелось идти вместе. Так что мы шли медленно прямо по дороге, по замерзшей грязи. Проходили мимо нового сквера памяти. В нем недавно вырубили деревья и поставили памятник воину-победителю. Помню, папе не нравился этот солдат. Не нравилось, что победитель с опущенной головой. А я спорила. Как раз опущенная голова казалась мне лучшим решением в этом сквере. Потом добавляла, что еще деревьев жалко. И хоть в этом сходились мы. Церковь рядом со сквером через дорогу. Маленькая, деревянная, совсем недавно построили на мосту, где 100 лет назад взорвали белокаменную. Улица стала не Троицкой, а Первомайской. Но на ней по-прежнему встречали весну, только теперь на демонстрации. Бабушка не застала церкви, только обломки. Большие глыбы долго лежали в центре поселка, пока рядом не начали строить детский сад. Там у папы в 14 лет появилась первая запись в трудовой книжке. Колол дрова. Среди апрельских сугробов и грязи сияет маленький купол, а рядом дым из печной трубы идет. Скоро начнется воскресная служба. Тетю я сразу потеряла из виду, а бабушка так и стояла на входе, не понимая, что делать и куда идти. Я показала ей, где и как ставить свечку за упокой. Потом я отошла, и бабушка смогла заплакать. Правда, не у распятия, а когда подхватили прихожанки-землячки, с которыми на улице или в магазине так горячо и крепко, наверное, не обнялись бы. Тетя и бабушка не остались на литургию, а я до конца отстояла. Службы у нас долгие, размеренные, о многом успеваю подумать. В этот раз вспоминала, как папа крестился. Никому не сказал, просто однажды заметила крестик на его груди. А за несколько месяцев до этого с папой случилась странная история. Он тогда пробовал заниматься грузоперевозками. Папа хорошо водил, уверенно, и меня пытался учить. Говорил не бояться руля, но помнить, что на работе любой встречный дурак. Надо быть готовым к любым неожиданным глупостям. И той весной в папу чуть не влетела машина. Он успел уйти влево, упасть на бок, но не столкнуться. Тот мужчина тоже слетел с дороги и перевернулся. Его машина и папина газель не подлежали ремонту, но оба чудом выжили. Папа еще и переночевал в доме этого мужчины. Говорит, оказался хороший мужик, хотя на дороге крепко свалял дурака. Сейчас вспоминаю все это и до сих пор удивляюсь, как все чудом обошлось. И папа долго об этом думал. Сам и крестился. Как я, в 17, сама. И тогда папа не понимал моего решения. Наверное, все-таки есть такие точки, когда споры теряют свой смысл. А раз так, зачем держаться за них? Мы с папой часто не понимали друг друга. Иногда в конце никуда не ведущего разговора он говорил, что я пойму потом. Очень удобная фраза, и правда. А порой даже не надеялся на мое понимание. И все-таки в нашу последнюю встречу мы услышали друг друга. И все равно продолжили идти со своей правдой. После службы часто сплю, а сегодня особенно ждала сна. Казалось, на лоб давят все наши тяжкие апрельские сугробы. Они и правда тяжелые, много воды впитали. Повсюду набухший снег. Таким и убить можно.